Глава 4. На следующий день я вновь проспал почти до обеда, пока меня не вырвал из царства Морфея навязчивый звук. Это вибрировал мой мобильник. К удивлению, я обнаружил больше 10 пропущенных от Лисы. Затем в номер несколько раз постучали. С ледяным спокойствием я набросил халат на пижаму и ринулся открывать дверь. На пороге увидел обеспокоенную девушку, которая с претензией смотрела на меня в упор. По ее лицу я заметил, что та была мной недовольна. «Вот, держите!» — строго сказала она и протянула мне бумажку. Не став дожидаться приглашения, пока я приходил в себя, девушка быстро шмыгнула в комнату. В руке у меня оказалось письмо от Питера. Я по привычке достал очки и начал читать его, меряя шагами помещения. «Дорогая Лиса, моя милая девочка, я так сожалею, что не могу тебе все объяснить. Знаю, как ты сильно переживаешь, однако со мной все в порядке. Надеюсь, вы уже встретились с профессором Гринелем. Я почти в этом уверен, ведь он никогда бы не бросил нас в беде. Ты должна кое-что будешь сделать. Найди моего ученика по имени Фабрис Дюпон. Он в курсе происходящего и точно поможет. Деларейн 2786. Паскалю скажи, чтобы меня не искал. Я сам выйду на связь. И попроси у него прощения за то, что втянул во все это. С любовью, отец». «Надеюсь, этот студент прояснит ситуацию». С заминкой предположила Лиса, когда я отложил листок на стол. «Если только он и сам не в бегах», — произнес сипло я, теряясь в догадках. «Значит, нужно отправляться к нему прямо сейчас», — приказным тоном отчеканила девушка, собираясь на выход. «Я дождусь в холле», — добавила, видя, что я еще не готов. «Хорошо, только сперва мы заедем в Национальный архив». «А это не подождет?» С критикой покосилась она на меня. «Это связано с нашим расследованием», — объяснил я. «А почему не в библиотеку отца? У него отличное собрание сочинений», — с сарказмом ухмыльнулась она. «В коллекции Национального архива собрано самое большое количество старинных рукописей и фолиантов, которые вряд ли найдутся в обычной публичной библиотеке или в кабинете Питера». «Как скажете», — помедлила та. «Тогда пока вызову нам такси». Наспех одевшись в вельветовые светлые брюки и клетчатую рубашку, я не стал даже бриться, захватив с собой лишь самые необходимые вещи. И спустя 10 минут уже сидел в машине, которая несла нас по улицам города, мимо офисных зданий и магазинов. В воздухе ощущался запах лета, а на дворе стояла невыносимая жара. В парках сновали влюбленные парочки, которые неспешно прогуливались, а также туристы, разинувшие рты и глядевшие по сторонам. Из окна авто доносился аромат сладкой выпечки и дорогих духов. К слову о парфюме. У Лисы он был с тонкими нотками нежных цветов. Сама она в этот раз выбрала в качестве наряда бледно-розовое платье, и оно, несомненно, ей шло. Простенький образ дополнила соломенная шляпка, которая оказалась ей велика. С какой-то грацией и шармом девушка наблюдала за проходящими мимо людьми. И я поймал себя на мысли, что у нее, наверное, нет отбоя от женихов. Но спрашивать о личной жизни не стал, решив, что это точно не к месту. Добравшись довольно быстро до архива, я отметил, что в будний день там было немноголюдно. В основном в читальном зале проводили время абитуриенты, которые без особого энтузиазма штудировали пособия в надежде поступить в лучшие вузы страны. Как и полагается, в таком заведении было крайне тихо и слишком душно. Однако все это не смогло утаить от меня красоты интерьера. Под сводчатой аркой галереи сияли великолепные витражи. Здесь я чувствовал себя, как рыба в воде, а от количества книг захватывало дух. «И что нам здесь нужно?» — спросила, придерживая меня под локоть, Лиса, когда мы завернули в отдел литературы XVIII века. «Что-то, что прольет свет на причастность известных деятелей культуры к масонскому ордену». Спутница посмотрела на меня недоверчиво, но не стала задавать лишних вопросов. «Тогда нам нужно пройти в соответствующую секцию, где собраны все материалы за нужный период», – подсказала она. Надо сказать, что Парижский национальный архив казался огромным по сравнению с подобными учреждениями, а оттого отыскать в нем что-то конкретное было достаточно сложно. Мы долгое время рассматривали полки, изучая их содержимое, пока меня не отдернули. «Вот, смотрите!» — указала дочь Беккера на старинное издание под названием «Мистификация. Масоны и эзотерика XVIII века». «Думаю, подойдет», — кивнул я, доставая со стеллажа тяжелую, изрядно потрепанную книгу. Мы прошли за ближайший столик с торшером, усевшись друг напротив друга. Пока девушка следила за обстановкой, я пролистывал фолиант в надежде обнаружить что-то стоящее. Наконец, спустя полчаса, мне посчастливилось наткнуться на нужную запись. «Поскольку Гёте был членом баварских иллюминатов, то тесно связанный с ним духовно Моцарт тоже подозревался в связях с масонами. Тайное братство, основанное в 1776 году Адамом Вейстгауптом, было создано с целью строительства Нового Иерусалима. Все его участники были приверженцами деизма, направления, признающего существование Бога, а также отрицающее большинство сверхъестественных и мистических явлений. Вейстгаупт рассчитывал создать организацию на базе масонских традиций, но позже изменил свое решение, сочтя тайные общества слишком широко доступными. Он верил в то, что настанет тот день, когда человек обретет способность управлять собой в любых обстоятельствах, стремясь никому не навредить, творя лишь добро. В намерения Адама входили лишь восстановление естественной религии и распространение морали, побуждающие людей учиться владеть собой. Он проповедовал такой образ жизни, надеясь привести человека к состоянию полной свободы и равенства. «И как это должно нам помочь?» – спросила Лиса, подсматривая текст через плечо. Я не заметил, как она тихо подкралась и наблюдала, еле дыша. Насколько я помню, Вейстгаупт неоднократно делал критические замечания в адрес католической церкви, обвиняя ее в лицемерии. Кроме того, он пытался освободить общество от суеверий и предрассудков. «Но, по-видимому, у него ничего не вышло». Неоднозначные публичные высказывания почти привели к завершению его академической карьеры. Именно тогда Адам понял, что бороться в открытую с врагами разума невозможно. «Да уж, смелости ему не отнимать. Но если Гёте был членом общества баварских иллюминатов, то как же со всем этим был связан Моцарт?» В орден иллюминатов нельзя было вступить просто так, поэтому его туда, скорее всего, пригласили. Возможно, мы найдем ответы на многие вопросы в письмах. «В каких еще письмах?» – переспросила, сводя брови домиком, девушка. И тут я понял, что проговорился. Пришлось срочно реабилитироваться. «Извини, что сразу не показал, чуть ли не простонал, но на то были веские причины». «Вот как?» – надулась она. «Пойми, речь идет о твоей безопасности, и я сегодня тебе собирался о них рассказать». «Можно взглянуть?» «Конечно», — сказал я и начал копаться в портфеле. «Вы что, их с собой принесли?» — негодовала Лиса, потирая нервно конверт, который я успел передать. «Я не мог их оставить в отеле, зная, что за ними следят». «О чем вы? Вы в этом уверены?» — посмотрела она на меня, как на умалишенного. Тут должен признаться, что накануне вечером увидел за окном своего номера синее «Вольво». Затем похожая машина ехала за нами прямо до самой библиотеки. Об этом я сообщил девушке, стараясь максимально сгладить углы. Но у меня совсем плохо вышло. Не знаю, что и думать. Вдруг нам прямо сейчас угрожает опасность? Резко встала она в попытке сбежать за ближайший стеллаж. Я, как нашкодивший котенок, проследовал в темный угол за ней. Стоя прямо у аварийного выхода, Лиса извлекла из конверта письма и принялась их рассматривать. Прищурившись, какое-то время она пыталась читать. Однако я видел, что все попытки были тщетными. «Послание, зашифрованное стенографией», — объяснил я. «Да, я, к сожалению, ничего в этом не смыслю». «Наверное, нам придется искать помощи у Питера». «Отец изучал стенографию?» «Не уверен, но он говорил, что работает в данном направлении». «Уже почти 6, — сказала девушка, взглянув на часы. «Пора ехать к Фабрису». «Ты права, стоит поторопиться», — кивнул я. «Выйдем здесь», — показала она в сторону аварийного входа. «Так будем уверены, что хотя бы на время избавимся от слежки». Когда мы оказались на улице, я вдохнул свежий воздух полной грудью. Спустившись по запасной лестнице, мы вышли с торца здания. Во дворе не было машин, я предложил прогуляться. До дома студента оставалось буквально пару кварталов, и спутница, не став спорить, быстро согласилась. К тому времени я не надеялся, что мы застанем парня дома. Однако медлить и откладывать встречу не было смысла.